они Гитлеру понесли. И только в военную, свой морально-политическое поражение, утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций, идеология дружбы народов, одержала полную победу над идеологией звериного национализма и расовой ненависти Гитлера. Теперь, когда Отечественная война идет по Берлинскому концу, во всем величии встает историческая роль советского народа. Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских подрывников. Это великая заслуга советского народа перед историей человечества. Перехожу к внешнеполитическим вопросам. Истекший год был годом торжества общего дела противогерманской коалиции, во имя которого народы Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, Америки объединились в боевой союз. Это был год упрочения, единства и согласованности 33 основных держав против гитлеровской Германии. Решение Тегеранской конференции о совместных действиях против Германии и блестящая реализация этого решения представляет один из ярких показателей упрочения фронта против гитлеровской коалиции. Мало найдется в истории планов больших военных операций о совместных действиях против общего врага, которые были бы осуществлены с такой полнотой и точностью, какой был осуществлен план по совместному удару против Германии, выработанный на Тегеранской конференции. Не может быть сомнения, что без наличия единства взглядов и согласованности действий трех великих держав Тегеранское решение не могло быть реализовано с такой полнотой и точностью. Несомненно также, с другой стороны, что успешное осуществление Тегеранского решения не могло, в свою очередь, не послужить делу украшения фронта Объединенных Наций. Той же ярким показателем прочности фронта Объединенных Наций нужно считать решение конференции в Думбарсон-Оксе по вопросу об организации безопасности после войны. Говорят о разногласиях между тремя державами по некоторым вопросам безопасности. Разногласия, конечно, есть. Я не буду говорить, так же и по ряду других вопросов. Разногласия бывают даже среди людей одной и той же партии. Тем более они должны иметь место среди представителей различных государств и различных партий. Удивляться надо не тому, что существуют разногласия, а тому, что их так мало. И что они, как правило, разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав. Дело не в разногласиях, а в том, что разногласия не выходят за рамки допустимого интересам единства трех великих держав. И в конечном счете разрешается по линии интересов этого единства. Известно, что более серьезные разногласия существовали у нас по вопросу об открытии второго фронта. Однако известно также и то, что эти разногласия были разрешены в конце концов в духе полного согласия. То же самое можно сказать о разногласиях на конференции в Думбартон-Окс. Характерным для этой конференции является не то, что там вскрылись некоторые разногласия, а то, что 9 десятых вопросов безопасности были разрешены на этой конференции в духе полного единодушия. Вот почему я думаю, что решение конференции в Думбартон-Оксе следует рассматривать как один из ярких показателей прочности фронта противогерманской коалиции. Еще более ярким показателем упрочения фронта Объединенных Наций нужно считать недавние переговоры с главой правительства Великобритании господином Черчиллем и министром иностранных дел Великобритании господином Иденом в Москве, проведенные в дружественной обстановке и в духе полного единодушия. На всем протяжении войны гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки разобщить и противопоставить друг другу объединенные нации, вызвать среди них подозрительности, недружелюбие, ослабить их военные усилия взаимным недоверием, а если удастся, то и борьбой друг с другом. Подобные стремления гитлеровских политиков вполне понятны. для них нет большей опасности, нежели единство объединенных наций в борьбе против гитлеровского империализма. И для них не было бы большего военно-политического успеха, нежели разобщение союзных держав в их борьбе против общего врага. Известно, однако, сколь тщетными оказались потуги фашистских политиков расстроить союз великих держав. Это означает, что в основе союза нашей страны, Великобритании и Соединенных Штатов Америки лежат не случайные и приходящие мотивы, а жизненно важные и длительные интересы.